она думала обратиться к папе. Она справедливо боялась искаженного изображения всего происшедшего, какое могло получиться за границей. Ей было очень тяжело, и эта тягостность была тем нелепей, что мы взаимно были уверены друг во друге и в наших чувствах. Я помешал ей написать вам и родителям из страха, как бы это ни повредило Жене. В отношении последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная и безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убеждениями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски бездеятельном, ослепляющем эгоизме, как она. Плоды этого дурацкого воспитания сказались в виде такой опасности, что я никогда не мог избавиться от суеверного страха за нее, тем более суеверного, чем дальше меня отталкивали некоторые ее проявления. Последним случаем такой нежности, основанной на осуждении, ужасе и испуге, были зимние месяцы, когда, как я повторяю, я опять был готов был пожертвовать ей не только собственным счастьем, но и счастьем и честью близкого человека. Но на этот раз уже восстала сама логика вещей, и этот бред не имел продолжения. Если захотите, напишите мне, пожалуйста, в Свердловск, главный почтамт, до востребования. Пастернак был приглашен в Свердловск для сбора материалов о социалистической реконструкции Урала. Вы знаете, какой радостью будет весть от вас. Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у вас нашлись слова для Зины. Она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек. И чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне жена. Ваш Боря. Москва, 18.10.1933. Дорогая Олюшка, как же это случилось, что ты профессор и у тебя кафедра, а я не узнал этого вовремя и тебя не поздравил? В 1932 году директор Лифли Горловский, которого Фриденберг называла образцовым, пригласил ее заведовать вновь создаваемой кафедрой классической филологии. Хотя Фриденберг не имела педагогического опыта, Горловский хотел, как она вспоминала, сочетание академической школы Жебелева, университетского учителя Фриденберг и руководителя ее первой диссертации, с новым учением о языке Марра. На кафедре работали, собственно, филологи-классики. Кроме самой Фриденберг, Марром никто не интересовался. С чем только мы не поздравляли друг друга в жизни, а с этим упустили. У меня страшно болит голова. Я только второй день с постели. Как-то вымылся я в ванне у знакомого в гостинице, а потом, позабыв дома гребенку, подобрал у него в номере старую частую расческу, неизвестно чью, из разряда вещей, оставляемых прежними жильцами в углах выдвижных ящиков и прочее, и в кровь и задрал ею кожу на голове. Царапины покрылись корочками, они долго не сходили, я стал этому удивляться. Оформить удивление во что-нибудь было некогда, пока это не дало мне жару и не свалило в постель. По вызове специалиста оказалось, что это не сифилис, в XIX веке я бы иначе писал двоюродной сестре, не фурункулез, не экзема, а загрязнение кровеносной и лимфатической сетки, от которого через 3 дня ничего не осталось, кроме головных болей, обыкновенных, как мигрень. Ты совершенно права насчет стариков. В 2-3 местах своего письма ты нашла слова для моих собственных ощущений, твое недовольство постановкой вопроса, взвешивание преимуществ с точки зрения комфорта, концепции Феди и так далее. Впоследствии Фрейденберг писал о наивности сыновей, убеждавших Пастернака вернуться. Но я умоляла его в условных выражениях, которые он понял, и у нас образовался особый язык — не приезжать. И он послушал меня, спасшись от казни. Все его московские друзья были умерщвлены. Я и сам высказал папе свое недоумение по поводу того, что еще тут можно было бы готовить целый год, настолько дело все просто. Что касается потребности его в приглашении, то не относится ли это скорее к моменту выезда, а не въезда? И не в интересах ли вывоза вещей и чего-нибудь другого хочет папа заручиться официальным вызовом? Ведь тамошних законов и ограничений мы не знаем. Впрочем, это только моя догадка, и, может быть, я ошибаюсь. Перед перспективой перевозки вещей, холстов хотя бы».